Аня, милая, я хуже, чем скот. Вчера к 10 часам вечера был в чистом выигрыше 1300 франков. Сегодня ни копейки. Все проиграл. Аня, милая, бесценная моя, я все проиграл, все. О, ангел мой, теперь не буду более тебя обкрадывать, как скверный и гнусный вор. Милый мой, ангел Нютя, я все проиграл, как приехал, в полчаса проиграл. Прости меня, Аня, я тебе жизнь отравил. Эти тяжелые и все же прекрасные письма, полные отчаяния и нежности. В этих письмах весь Достоевский, со всей своей огромной, измученной и любящей душой. Как Сонечка Мармеладова в конце концов победила в своим смирением и кротостью Раскольникова, так и Анна Григорьевна своим непротивлением сумела излечить Достоевского от его страсти. В последний раз он играл в 1871 году перед возвращением в Россию в Висбадене. 28 апреля 1871 года Достоевский пишет Анне Григорьевне из Висбадена в Дрезден. «Надо мной великое дело свершилось. Исчезла гнусная фантазия, мучившая меня почти 10 лет. 10 лет! Или лучше, со смерти брата, когда я был вдруг подавлен долгами. Я все мечтал выиграть. Мечтал серьезно, страстно. Теперь же все кончено. Это был вполне последний раз. Веришь ли ты тому, Аня, что у меня теперь руки развязаны? Я был связан игрой, и теперь буду об деле думать и не мечтать по целым ночам об игре, как это бывало. А стало быть, дело лучше и скорее пойдет, и Бог благословит. Аня, сохрани мне свое сердце, не возненавидь меня и не разлюби. Теперь, когда я так обновлен, пойдем вместе, и я сделаю, что будешь счастлива». Клятву свою Достоевский сдержал. Он действительно навсегда оставил рулетку, хотя впоследствии он 4 раза ездил один для лечения за границу и действительно сделал Анну Григорьевну счастливой. Достоевский прекрасно понимал, что своим освобождением от власти рулетки он обязан прежде всего Анне Григорьевне, ее великодушному терпению, всепрощению, мужеству и благородству. Всю жизнь вспоминать это буду и каждый раз тебя, ангела моего, благословлять, писал Достоевский Анне Григорьевне. Нет, уже теперь твой, твой нераздельно, весь твой, а до сих пор наполовину этой проклятой фантазии принадлежал. Но Анна Григорьевна не случайно почувствовала, что рулетка стимулирует литературную работу писателя. Достоевский сам тесно связывал свои творческие импульсы с проклятой фантазией. В письме, извещая жену об очередном проигрыше, Достоевский благодарит это несчастье, так как оно невольно натолкнуло его на одну спасительную мысль. «Давеча, мне хоть и мерещилось, но я все-таки окончательно еще не выяснил себе эту превосходную мысль, которая мне пришла теперь. Она пришла мне уже в 9 часов или около, когда я проигрался и пошел бродить по аллее, точно так же, как в Висбадене было, когда я тоже после проигрыша выдумал преступление и наказание и подумал завязать сношение с Катковым». Так рождался роман «Идиот», напряженную работу над которым Достоевский не случайно связывал с мономанией, игрой рискнул, как на рулетке. Эта страсть и ужас нищеты не мешали полнокровной духовной работе писателя, созданию «Идиота». В январе 1868 года Достоевский пишет своей племяннице Ивановой. Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, к кто только не брался за изображение положительно прекрасного.